Раздел 33. Отшумели пресс-конференции, и перебежчик начал давать искренние и чистосердечные показания о том, чего он не знал и знать не мог. И там, в тысячах километрах от Москвы, американцы похищали служащих посольства, томили их несколько часов за решеткой и отпускали, задав дежурный, не лишенный, однако, философской глубины вопрос: «Ты КГБ или ГРУ?» Местная полиция приносила советским людям извинения, кого-то из американского посольства поймала и намяла ему бока, после чего похищения прекратились. Побывавших за решеткой отзывали в Москву, допрашивали, изумлялись, пока не поняли, что ничего полезного для американцев Луков дать не может, а Мот Форстер, хлопоча о виде на жительство подопечного, завышает стоимость ни во что не посвященного помощника военно-морского атташе, набивая заодно и цену себе. Своего она добилась. Лукова перевезли в США, дали временное пособие и $5000 на обустраивание. Сама же Мот вернулась к прежним занятиям. Петю знакомили с житьем-бытием его бывшего подчиненного, а тот начинал поражать и русских, и американцев полной неспособностью обеспечивать себя работой и деньгами. Куда-то пропала коммерческая хватка, умение легко сходиться с нужными людьми свелось к обычнейшей выпивке за чужой счет. На полигонах Советской Средней Азии когда-то читал молодым офицерам курс приборов наведения, а в Америке же осрамился, ни на что оказался негодным. Притулился было к одной состоятельной вдове, но та так и не смогла выдержать его пьяные заносы. Спивался и спивался, в стране Советов служба сдерживала его алкогольные страсти. Америка же так и не смогла надеть на него узду. На самое дно скатился, как-то выгнал свою ночную подружку на улицу, чтоб та заработала ему сотню-другую. 2 года летел раскорякую вниз и шмякнулся у ограды посольства СССР в Вашингтоне. Там для таких падших с разных высот отвели комнату, где офицеры КГБ, сами себя обучившие психоанализу, определяли ценность посетителя, если тот предлагал свои услуги. Виктор Степанович Луков оказался никчемным человечком. Ему предложили убираться во свояси и забыть дорогу к зданиям, над которыми гордо реет красный флаг. Но Луков не угомонился, как то предсказали офицеры спецкомнаты, и вновь трезвый возник перед дежурным по посольству. К тому времени запрошенная Москва дала не совсем убедительные ответы, а Луков, признавая свои ошибки, отрицал все-таки измену родине на том основании, что никаких, ну ровно никаких секретов американцам не выдал, что, сказал он, может подтвердить его бывший начальник, то есть капитан 3-го ранга Анисимов. И, добавил Виктор Степанович, в Нью-Йорке сейчас ассамблея ООН, там министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. Пусть тот обещает ему лично, что никаким преследованием по возвращении в СССР он подвергнут не будет. Лукова оставили в напичканной аппаратурой комнате, позвонили секретарю Громыко и позвали Петра Ивановича Анисимова.